Глава 26. Неожиданный спаситель. Пронзительный визг сестренки затих так же резко, как и начался. Огненный смерч, который только что устроил во враге настоящий фейерверк, испарил не только противных пиявок, но и саму тишину. Теперь тут пахло, как после сильной грозы и немножко горелой травой, а в ушах звенело от наступившей пустоты. Маргоша, которая секунду назад чуть не слопали склизкие чудища, не сразу и сообразила, что произошло. Она только моргнула, а две самые большие пиявки, что подползали к ней, вдруг завизжали, будто кто-то царапает вилкой по тарелке, задымились и уползли с такой скоростью, будто им пятки припекло. А потом она увидела его. Владик лежал на земле прямо на том месте, где секунду назад плясал огонь. Он не двигался, раскинув руки в стороны, и был таким бледным-бледным, что его лицо в сумерках казалось вырезанным из бумаги. «Владик!» — пискнула Маргоша и, забыв про страх и уползших пиявок, кинулась к брату. Она плюхнулась на колени в пыль, схватила его за руку. Рука была совсем холодной и вялой, как у тряпичной куклы, и тут же выскользнула из ее ладошки. «Владичек, проснись! Ну, пожалуйста, открой глазки!» Она начала трясти его за плечи, но брат совсем не слушался. Он просто лежал, а его грудь почти не шевелилась. Из-за старого пня, мелко подрагивая, высунулась усатая мордочка Тимохи. Он спрыгнул с перепуганной кнопки, которая все это время пряталась за кустами, и на цыпочках подкрался поближе. «Ну что, доигрался наш герой?» — пропищал хомяк, но в его голосе совсем не было привычной вредности. Слышался только испуг. «Он чего?» «Я не знаю!» — всхлипнула Маргоша, и по ее щекам покатились крупные слезы. «Он не просыпается! Совсем!» Нужно было что-то делать. Бежать в деревню. Головастики точно помогут, они же умные и добрые. Наверняка у них найдется какой-нибудь лечебный бульон из тины или волшебная припарка из кувшинок. «Кнопочка, иди сюда! Быстрее, миленькая!» Позвала она. Верная капибара, все еще дрожа всем своим круглым телом, послушно подошла. План был гениальный и простой. Взвалить Владика на широкую спину кнопки и помчаться в деревню. Но план провалился, не успев начаться. Владик хоть и был худеньким мальчишкой, для маленькой Маргоши оказался неподъемным. Она тянула его за руки, он только смешно вытягивался. Она пыталась подпихнуть его под бок, он неуклюже переваливался обратно на землю. Она даже пробовала толкать его головой, упираясь ногами в землю, но заработала только шишку и полный рот пыли. Сил не было совсем. Она села на землю рядом с братом, обняла его и, не в силах больше сдерживаться, горько-горько расплакалась. «Помогите!» — крикнула она в темный молчаливый овраг. «Ну, хоть кто-нибудь! Помогите, пожалуйста!» Ее тоненький дрожащий голосок эхом пролетел над оврагом и затих. Никто не ответил, только ветер грустно зашуршал в ветках. И вдруг, совсем рядом, в маленькой заводе, соединенной с оврагом, вода забурлила. Буль-буль-буль! В нос снова ударил знакомый запах болота и мокрой псины. «Ой, мамочки, только не он!» прошептал Тимоха, уже готовый снова спрятаться за кнопку. Из мутной воды медленно, как всплывающий бегемот, показалась огромная студенистая фигура. Это был Водяной. Но сейчас он совсем не выглядел сердитым, скорее удивленным. «Это что еще за концерт по заявкам?» прогудел он, оглядываясь. «Такой всплеск энергии! Я уж думал, тут вулкан проснулся!» Его маленькие глазки-пуговки уставились на плачущую девочку и неподвижного мальчика рядом с ней. Он перестал улыбаться, и его огромное лицо стало серьезным. Кажется, он все понял и без слов. Маргоша вскочила на ноги, готовая снова защищать брата, но Водяной даже не посмотрел на нее. Он молча сделал несколько тяжелых, хлюпающих шагов, подошел к Владику и наклонился. Он долго вглядывался в бледное лицо мальчика, а потом протянул свою гигантскую склизкую ладонь и очень-очень осторожно, самым кончиком пальца, коснулся его лба. «Перестарался, головастик!» — тихо пророкотал он, будто сам себе. «Всю свою волшебную батарейку до нуля разрядил. Так и в лягушку превратиться недолго!» Больше не говоря ни слова, он легко, словно Владик был пушинкой, подхватил его на руки. Маргоша испуганно пискнула, но Водяной лишь глянул на нее своими маленькими глазками, и в его взгляде не было злости, только какая-то неуклюжая, почти отцовская забота. «Дорогу показывай, мелюзга!» — буркнул он. «В деревню вашу, а то заблудимся еще в потемках!» И они пошли. Впереди, тяжело чавкая по грязи, шел огромный склизкий хозяин оврага. На его могучих руках, как в мягкой перине, лежал маленький мальчик, который спас сестру, но сам чуть не погиб. Рядом, стараясь не отставать, бежала Маргоша, а на верной кнопке, вцепившись в ее густую шерсть, ехал потрясенный до глубины усов Тимоха. Бывший враг, которого они победили не силой, а добротой, теперь нес их на руках. И эта странная компания, огромное чудище, храбрая девочка и герой без сознания, медленно брела сквозь ночной лес к спасительным огонькам деревни говорящих головастиков.